Глава 39. Марк, Люсьен и Матиас расстались в метро, и каждый пошел своей дорогой. В этот вечер Луи сторожил в компании с Матиасом на улице Солнца. Накануне они засомневались в правильности выбранных улиц, перечитали стихи, посмотрели карту Парижа и утвердились в своем решении. Люсьен по-прежнему склонялся к улице Луны, исходя из того, что Луну можно назвать ночным светилом, то есть черным солнцем, потому что она освещает ночь. Луи был с ним согласен, но Марк сомневался. Луна, замечал он, светит отраженным светом, это мертвая планета, а значит, противоположная солнцу. Люсьен не слушал никаких возражений. Луна светит и точка. И лучшей кандидатуры на роль черного солнца не найти. Всю дорогу в метро Марк читал стихи, вывешенные в глубине вагона, маленькую зарисовку о снопах пшеницы, и не нашел в них ни малейшего намека на собственную судьбу. Ему неприятно было вспоминать то, что Луи сказал о металлических игральных костях. Скорее всего, немец был прав, и Марка это огорчало, потому что тогда все оборачивалось против Климана. Его страсть к игре, редкая привычка играть в кости, 5 кубиков, которые он таскал в рюкзаке, то, как ловко он с ними управлялся, его легковерный ум и суеверие, не считая прочих железных улик, о которых они вот уже 10 дней старались не вспоминать. Марк сделал пересадку. Он привязался к этому дураку, и ему было его жаль. Но кто мог подтвердить, что он и правда был дураком? И что, в конце концов, значит быть дураком? На свой лад Климан был не лишен утонченности и многого другого. Он был музыкантом. Он был способным и внимательным. Меньше чем за 2 дня он освоил премудрость склеивания кусков кремния, а это уже кое-что. Но он никогда не слышал этих стихов, как уверял Люсьен. А что, если Климан был настолько ловок, что сумел перехитрить Люсьена? Марк вошел в вагон и остался стоять, держась за поручень, за который за день цеплялись 3000 пассажиров, чтобы не упасть и не расквасить нос. Интересно, — подумал Марк, — почему в вагонах больше нет двойных стояков? Но это было бы слишком. 2 стояка. 2 игрока в кости. Климан и кто-то еще. Почему бы и нет? В конце концов, Климан не один на белом свете. Может быть, в Париже живут 1000 игроков в кости. Нет, конечно, не 1000. Это старая игра. Она давно вышла из моды. Но Марку нужны были не 1000 игроков, а всего 2. Климан и еще один. Марк нахмурился. Секатор? Мог ли секатор играть в кости? В сумке у него не было костей, в хижине тоже. Но разве это что-то доказывает? А старый мерзавец Клермон? Марк покачал головой. С чего бы им играть в кости? Нет, это не они. Хотя почему нет? Все они, черт бы их побрал, жили в Невере, когда существовал институт. Игре можно научиться, игра распространяется, люди сходятся за игрой. Почему бы 2 садовникам и Клермону не покидать кости как-нибудь вечерком дома у одного из них? Климан мог просто научить их. И он... Марк замер, сжав рукой поручень. Из метро он вышел суровый и неверной походкой дошел до улицы Золотого Солнца. А Климан... Марк занял свой пост на углу у фонаря. Больше часа он наблюдал за прохожими на улице, то обходя фонарный столб, то прислоняясь к нему спиной, потом снова принимался кружить в радиусе 5 метров. Мысли в голове напряженно сжались, и он пытался разгладить их, как юбки мадам Туссен. Потому что, в конце концов, Климан... В 9 Марк оставил пост у фонаря, круто повернул и кинулся бежать по авеню Вожерар, выискивая глазами такси. Увидев свободную машину, он кинулся к ней, вскинув руку. И на этот раз рука сработала. Такси остановилось.